В селе каждый слух облетает подворье молний. Через какой-то час все уж знали, что случилось на дороге во овражек. Каин прибежал за подводой вести труп немца в местечко. Мороз, как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич, Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем. Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уж не учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно. Говорил, после все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появился. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичем, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии. Но как быть дальше, если диверсии удастся? Они просто не думали. И учитель тоже не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы это так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят ребят, его самого. Но в деревне 30 мужчин. Думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка бы что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверное, прежде всего надо было повидать Бородича. Все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может быть, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать. Пока он сидел в эту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичем, передумал всякое.